Глава 17. «Лирс!» — устало возмутилась Веся от порога и оглянулась на Кастину, встреченную у двери. «Вот он, уже тут!» «Очень хорошо!» — усмехнулась травница. «Искать не придется. Иди в наши комнаты, у деда есть для тебя задание срочное». «Вот всегда так!» — пробурчал Лирсет, поднимаясь со стула и направляясь к выходу. Но у самой двери оглянулся и бесшабашно подмигнул гостье. «Я еще вернусь, Влана». «Влана?» Мягко улыбнувшись, подняла бровь Кася, проходя к стулу, на котором недавно сидел Лирс. «Это от какого же полного имени?» «Ни от какого», — сразу помрачнела девчонка. «Я имя новое взяла». «Понятно», — переглянувшись с воспитанницей, покладисто кивнула травница. «А еще нам понятно, что тебе нужна помощь. И мы постараемся помочь. Но, сама понимаешь, сначала ты должна все рассказать. Все, до капельки. Ну?» «Я расскажу», — обреченно вздохнула гостья. «Но имен называть не стану. Не хочу, чтобы из-за меня других наказали. Я не куница, а из другого клана, неважно какого. Мать умерла, когда я была маленькой. Отец к тому времени сумел заработать и считался завидным женихом. Вскоре взял вдовушку из куниц. А потом продал дом, и мы переехали поближе к ее родне. Вдова оказалась очень сообразительной и ловкой женщиной. И очень скоро все взяла в свои руки. Заправляла и отцом, и всем хозяйством. А меня она не взлюбила. У нее своя дочка есть на год моложе меня». Не била, нет, но и не привечала. Хотя к старшему брату относилась неплохо. Потому вскоре меня забрала бабушка по матери, с ней я и выросла. «Бабушка знала, что ты одаренная?» Осторожно осведомилась Кастина, выразительно глянув на воспитанницу. «Да, Влана стала еще мрачнее. Она меня и учила. И когда брат прибежал к нам, вся спина кнутом исполосована, бабуня и помогла». «Вернее, она все и придумала», — догадалась Кася. «Нет, придумала я, она только помогала. Немного», — уперлась девчонка. «Ладно, пусть будет по-твоему», — покладисто согласилась Веся. «Так за что же ему всыпали-то?» «Невесту мачеха ему сговорила, местного купца вторую дочь. А у брата уже была зазноба. Сиротка, бесприданница, из южных сожженных деревень беженка. Ее отцу на обзаведение князь денег дал. И бревен разрешил в лесу нарубить на полный дом бесплатно. Но отец с горя запил. Жену и младшеньких у него в степи угнали. Вот и пропил все. А зимой сам замерз. Ну, средних брата с сестренкой пристроили... А старшая сама жила, подрабатывала, где могла. Потому мой отец ее свирепел, когда брат купчихе браслета не отдал. «Значит, — понимающе нахмурилась травница, — это его милую должны были сюда привести. Но ведь нам обещали только тех, кто пойдет по доброй воле». «Они и есть все по доброй воле», — сумрачно усмехнулась Влана. «И Иву тоже уговорили». «Но ты пошла вместо нее», — заключила Веся. «А она сбежала к твоей бабушке». «Ну а как же брат? Неужели просто ушел и никто не искал?» «Не поверю, князь Радмир мужчинами клана не раскидывается». «Знаю я про это, потому и рассказываю. Хотела по пути сбежать. Да барка-чародейская мчалась, как оглашенная, нигде не вставала на ночлег. А до того нас воины-князи охраняли». «Так значит, на тебе сейчас морок?» «Нет, столько времени морок мне не удержать. Я его скинула, как только нас вместе свели. Из той деревни Ивла одна была. А потом я ехала платком, обвязавшись, да щеки вымазав, будто плачу. Никому и дела не было». «Ну, стало быть, Лирсеи ее можно не возвращать», — задумчиво постановила Кася. «Она не куница. Да и брат тоже, но с ним сложнее. Он, небось, когда в совершеннолетие вошел, князю присягал?» «Князю я напишу сама», — решила Веся. «Сейчас и отправлю, пока Феодорис рядом, они договорятся. Пусть парня с его сироткой сюда отправляют. И бабку заодно. У меня для нее дело найдется. Иначе ведь будут друг за дружку волноваться. А вот куда Влану определим? Оставим с девчонками или чародеям отдадим?» «Не нужно к чародеям», — почему-то побледнела Влана. «Лучше с девчонками. Привыкла я уже». «Ладно, иди к ним, только глупости не делай», — переглянувшись с воспитанницей, согласилась Кася. «Сама дойдешь или проводить?» «А может...» Голос девушки вдруг предательски дрогнул и охрип. «У вас тут какая-нибудь работа есть? Убрать или постирать? Или сготовить? Я все могу». «Да ты же одаренная! Тебе ведь учиться нужно!» Начала княгиня и тутчас смолкла, поймав в устремленном на нее взгляде яростное отчаяние. «Но не волить тебя никто не будет. Даю 2 месяца осмотреться и решить, чего тебе хочется. А работа есть. Ты умеешь за младенцами присматривать?» «Конечно», — уверенно кивнула Влана. «Я много чего умею». «Не сомневаюсь». Чуть ворчливо буркнула Кася, покосилась на воспитанницу и нехотя уступила. «Ладно, уговорили. Идем, покажу тебе комнату рядом со своей и познакомлю с Антиком». Несколько минут после их ухода Веся сидела, откинувшись на спинку кресла, и просто отдыхала, почти бездумно глядя в окно. А потом беспокойные мысли как-то незаметно вернулись. Достаточно оказалось вспомнить какую-то мелочь, и она, как тоненькая нитка в ловких руках мастерицы, очень быстро выросла в большой клубок забот и нерешенных вопросов. И со всеми лучше бы разобраться поскорее. Как частенько говаривала матушка, бедки, как детки, растут незаметно. Воспоминание о матерях свернуло мысли княгини к Влане, и пришлось заставить себя подняться с кресла, раз решила написать матери немедленно, нечего оттягивать. А после нужно еще разок сходить в дом невест, как они теперь называли между собой бывший дом зараженных. Куница пока не придумала, какими словами станет убеждать запуганных ретивыми старостами и матушкиными посыльными сирот сказать правду, но знала точно, убедить девчонок нужно обязательно. И если окажется, что ни одну Ивлу уговорили отправиться на чужбину против воли, придется писать обстоятельный доклад отцу. Радмиру нравятся исполнительные и сообразительные старосты и командиры застав и отрядов. Но услужливых дураков, готовых ради исполнения княжьей воли ломать жизни простого люда, батюшка на дух не переносит. «Веся!» Осторожный шепот донесся из-под тяжелой занавеси, закрывающей окно, мимо которого она бежала в кабинет Береста. И княгиня резко замерла на месте. Однако уже в следующий момент с помощью Бора она опознала лазутчика по связи фантомов лекарей. «Я тебя предупреждала по-хорошему?» Сухо осведомилась рассерженная такой настырностью княжича-целительница. «Теперь пеняй на себя». «Веся, подожди. Ну, хоть одно слово. Ну, Веся же!» В последнем вскрике Лирсета прозвучало такое неистовое отчаяние, что сердце княгини невольно дрогнуло, и она со вздохом отменила данное Бору приказание увести соратника из дома. Призвала создание назад, подкормила каплей силы и, повернувшись, пошагала дальше. На обиженное сопение догнавшего ее Лирса куница старалась не обращать внимания, но и запрещать ему следовать за собой не стала. Придется поговорить с родичем, это уже яснее ясного. Но сначала она все же напишет письмо. Лирс упорно молчал, пока Веся входила в кабинет, нарочно не прикрыв за собой дверь, пока устраивалась за столом и писала письмо. Не проронил ни слова, пока отправляла записку Фелитию, которого выбрали советником князя от Антаили на случай отсутствия Саргенса. Послав магу краткую просьбу прийти, на большее у нее не хватало сил, Веся резко подняла взгляд, намереваясь всерьез отчитать братца, и замерла, как от удара, натренированным взглядом лучницы, выхватив на лице Лирса главное. Влажное пятно от слезинки. Веся давно знала цену таким слезам, сама иногда плакала вот так, крепко стиснув зубы, чтобы не выдать себя нечаянным всхлипом. И по себе знала. Без бурных рыданий и гримас, стараясь не привлечь ничьего внимания, человек может терзаться лишь очень личной болью или обидой. Такой, какими люди никогда не делятся ни с друзьями, ни с родичами. Разве со случайным попутчиком на барке? Или умирающим пациентом, которого уже и не знаешь, чем отвлечь от боли? Лирс? Мне просто пыль в глаз попала. Отвернулся он, рукавом стирая следы постыдной слабости. «Лирсет», — мягко повторила Веси и сказала совсем не то, что собиралась минуту назад. «Ты очень хороший, просто замечательный. И воин надежный, и брат верный. Но особого опыта в обращении с желающими выйти замуж куницами не имеешь. Да и чародеи, которые просидели по много лет в заперти, тоже не имеют. Потому мы и заперли этих девушек. Они ведь нищие сироты. И никакой надежды на мужей не имели, тем более таких знатных, как ты. И если я отойду в сторонку, выпущу все это сватовство из рук, ты уже через день наденешь свой браслет самой ушлой из них. Нет, я не говорю, что они плохие или злые. Но выбирать сейчас они будут рассудком, а не сердцем. А просто поразвлечься с ними не выйдет. Куницы не лисички. Тем более сироты, у которых чистота — единственное приданное. Пойми, тебе будет очень больно, если через некоторое время после свадьбы ты обнаружишь, что жена тебя совершенно не любит, зато любит получать в подарок драгоценности и развлекаться. Но еще больнее будет, когда она влюбится в другого. А это обязательно случится, женщины просто не умеют жить без любви. Может, ты права? Обдумав слова Веси, неохотно пробормотал Лирс через несколько минут. Но мне так надоело быть последним пирожком. Лирс. Княгиня встала с места, принесла из поставца кувшин с квасом и кружки. Развела питье и присела на ближайшее кресло. Держи квасок. На меду и изюме. И умоляю, объясни мне бестолковый про пирожок. Обещаю, никому не проговорюсь. Забудь. Отказался Лирс, забирая кружку, и некоторое время они молча пили квас, думая каждый о своем. Жаль, вздохнула Веси, убедившись, наконец, просто так княжич ей ничего не расскажет. Значит, придется уламывать. Я думала, мы друзья. Все как на духу тебе рассказала и даже помочь хотела. Веся, ну зачем тебе это? Я же теперь княгиня, как ты не понимаешь? Мне ведь отныне придется вместе с Берестом много лет судить и разбирать чужие деяния и обиды. И чем лучше я буду понимать, отчего люди совершают разные поступки, тем праведнее будет наше решение. Вот мои матери очень много знают и хорошо понимают людей. А недавно сделали ошибку. И я уже все написала им в письме. Этим я смогу отблагодарить родителей за заботу. Тебе с родителями повезло. Я видел, как они стояли за твоей спиной, матери и отец. И у всех такие решительные лица. А ведь Илстром нам настрого запретил приносить Радмиру какие-либо клятвы. Я догадалась, но позже, когда вы меня в отряд брали по крови. Спасибо, Лирс. А теперь все же объясни про пирожок. Ну и упрямо ты. Да это просто. Вот когда есть куча пирожков, и все выбирают, и каждый берет самый пышный, румяный, в конце остается самый помятый, кривобокий и пригорелый. Вот так и с девушками. Куда бы мы ни приезжали, на праздник в Ставин, в трактир или в гости, или в Серое гнездо, девушки везде сразу вешались на Дарса и брата. Потом замечали Береста и Анса. а меня всегда выбирали последнего. Вот и хотел хоть раз выбрать девушку сам, не ожидая, пока останутся такие же последние пирожки». «Ты отчасти прав. И я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы у нас на вечерних посиделках не было таких выборов». «А Влана? Куда ты ее дела?» Желтоватые глаза Лирсета смотрели с такой надеждой, что Веся сдалась. «Никуда не девала. Она теперь помогает Терси. Мы специально искали девушку, которая умеет нянчиться с младенцами». Коротко поведала она кузену. А дальше пусть думает сам, что она имела в виду. И даже если помчится сейчас в комнаты прадеда и начнет осаждать одаренную, ничего страшного не произойдет. Влана вовсе не бедная сиротка и вряд ли станет в первый же день хватать браслет Лирса. «Спасибо!» — расцвел счастливой улыбкой княжич и рванул к двери. Но почти добежав, остановился и таинственным шепотом доложил. «Она одаренная и умеет делать страшный морок. Лицо превращается в волчью морду». Дверь хлопнула, шаги Лирса стихли вдали, а Веся все сидела, осознавая услышанное. Морок, превращающий внешность человека в подобие волка или медведя, обычно делали только те из одаренных, кто не желал вступить в цитадель и жил где-нибудь в глуши, в лесах, скалах или на болотах, и кликали их в народе колдунами. Вот теперь интересно бы узнать поточнее, кем же все-таки была бабка Вланы. А еще интереснее, насколько сильна в колдовстве сама гостья. Хотя в том, что она колдунья, сомнений у Веси больше не осталось. Понятно было теперь, откуда у девчонки столько амулетов, и почему все они такие странные. Колдуны тайком скупали в лавках чародеев обычные охранные амулеты и сами мудрили над ними, усиливая известными только им способами. «Веся, просыпайся! Ивеста!» «Усыплю», — мрачно пообещала куница, выползая из-под одеяла и набрасывая на себя легкое платье. Зевая и мельком поглядывая в зеркало, княгиня доплелась до двери, на ходу закалывая на затылке растрепавшиеся за ночь косы. «Пожар?» — спросила с надеждой, щелкнув засовом и обнаружив за распахнувшейся створкой сердито насупившихся Ансарта с Ранзом. «Хуже». Великан тараном втиснулся в дверь, подхватил невестку и оттащил на диван. Потом плюхнулся напротив нее в кресло. «Рассказывай». «Ну уж нет», — возмутилась окончательно проснувшаяся куница. «Это вы мне объясните, почему разбудили спозаранку и ведете себя как вепри из самой дальней деревушки? А если ничего не горит и никто не умирает? Я сначала должна привести себя в надлежащий вид. И не спорьте». Княгиня резко встала с дивана и покинула гостиную с самым серьезным видом, точно зная. Дальше спорить эти двое не решатся. Само собой, она догадывалась, какие новости могли так разъярить братцев. Однако прежде чем пускаться в объяснение, предпочитала выслушать все в подробностях. Хотя Весю в последние дни начинали настораживать бесконечные нападки на нее братьев. Почему-то никто не спорил с ее собственными матерями и не таскал их, как щенков, призывая к ответу. Да и спорить с Илстромом княжичи тоже не осмеливались. Впрочем, если припомнить все подробности их предсвадебного путешествия, то нужно признать, что далеко не всегда. Трудно забыть, с какими хитростями и предосторожностями уезжали они из крепости Ястребов, когда не захотели подчиниться воле князя, не пожелавшего в открытую отступить от старинных законов клана и собственных указаний. Веся плеснула в лицо ледяной водой и схватилась за полотно. И пока одевалась и заплетала косы, упорно размышляла над неожиданно возникшим сомнением. Неужели они с Берестом когда-нибудь станут такими же недоступно важными и непререкаемыми, как большинство князей? И даже родных и друзей станут оценивать только по степени полезности и покорности? Ну уж нет. Не приведите, святые духи. Пусть лучше приходят в любое время и в открытую выкладывают свои обиды, подозрения и задумки. Однако вслух им этого все же лучше не говорить. хотя Веся совершенно не желает превратиться в надутую и неприступную княгиню, однако столь же мало она хотела бы стать для братьев доброй нянькой, исполняющей их капризы и покрывающей шалости. Княжичи за время ее отсутствия тоже немного успокоились и нашли себе занятия. Едва войдя в комнату, Веся разглядела стоящее на столе блюдо с остатками вчерашнего ужина и разлитый по кружкам холодный отвар. Заметила и мрачное недовольство, с каким братья жевали этот неподобающий княгине завтрак. «Ну?» — спокойно спросила Веся, усевшись на оставленное ей кресло и подвинув к себе кружку. «И чего вам не спится в такую рань?» «Не думали мы», — безнадежно выдохнул Ранс. «Что ты такая вредная и хитрая?» «Поясни про хитрость повнятнее», — так же спокойно попросила Веся и мило улыбнулась. «Да не забудь про доказательства». «А можно сначала вопрос?» — вдруг заинтересовался Ансарт. «А ты никогда эту личину не снимаешь?» «Снимаю», — честно призналась куница. «Понятно. Но неужели теперь всю жизнь так жить станешь?» «Нет. Этот амулет постепенно теряет силу, но очень медленно. И мой настоящий облик будет исподволь всплывать из-под личины. Через год-два я буду немного похожа на себя прежнюю, а лет через 5 окончательно стану собой, и тогда сниму амулет». «А если кто-то тебя тогда узнает?» «Ну так вы же будете рядом. Вот и объясните слишком внимательным их ошибки. Да и не решится никто обвинять княгиню клана Сокола в схожести с какой-то колючкой. Маги в том уверены. А теперь перестаньте мне зубы заговаривать и объясняйте, почему это я хитрая». «Потому как двери на улицу заперты», — огорченно пробасил Ранс. «Могла бы нам намекнуть». «Чтобы вы под кустиками спать легли?» Догадалась Веся, и ее начал душить смех. «Прости, Ранс, но, боюсь, вам бы это не помогло. Маги бы вас быстро обнаружили и выпроводили вон. И хочешь верь, хочешь не верь, но про двери я ничего не знала. Этим Филитий с Трофимусом занимаются. Я им еще в обед задачку подкинула, а как они там ее решили? Ни сном, ни духом. Но могу узнать. Мне вечером принесли флакон с почтовыми фантомами». «А сама ты тоже выйти не сможешь?» «Думаю, я смогу. Но сейчас не пойду и не мечтай. Там по утрам роса на траве, а я в женском платье, как видишь. Подол мигом промокнет. Так что можете спокойно ложиться отдыхать. В кои-то веки спокойный денек выдался.